а потому что слишком разнородны и разнокалиберны те элементы, из которых приходится рабочему классу выковывать себе свою партию. Выкует, во всяком случае, выкует превосходную революционную социал-демократию в России, выкует скорее, чем кажется иногда с точки зрения треклятого эмигрантского положения, выкует вернее, чем представляется, если судить по некоторым внешним проявлениям и отдельным эпизодам. Походила на испорченный телефон, плохо слышали друг друга, но ведь, наверное, с разных позиций смотрели на жизнь. Один художник, другой теоретик, вожак миллионных масс. Уж во всяком случае, как позже напишет вождь пролетариата, он, Горький, никогда не был политиком. Но что значит политика, если противоречия жизни — вот они. Перед каждым необремененным догмами человеком. А может, он, художник, воспринимал все слишком эмоционально, излишне подключал к делу впечатлительность, чего-то глубоко не лежащего на поверхности не понимал? Но как можно о каких-то эмоциях, если революция в октябре 17-го не в переносном, а в буквальном смысле окрасила все в красный цвет? Если в один день диктатура, террор и насилие покончили со свободой и совестью? В те дни в Петрограде Горький редактировал свою газету «Новая жизнь», где не мог не сказать того, что думал о происшедшем в России, что поразило его как величайшее зло и несправедливость. Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт, стремится довести революционное настроение пролетариата до последней крайности и посмотреть, что из этого выйдет. Конечно, он не верит в возможность победы пролетариата в России при данных условиях, но, может быть, он надеется на чудо. Рабочий класс должен знать, что чудес в действительности не бывает, что его ждет голод, полное расстройство промышленности, разгром транспорта, длительная кровавая анархия, а за нею не менее кровавая и мрачная реакция. Вот куда ведет пролетариат его сегодняшний вождь, и надо понять, что Ленин не всемогущий чародей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чести, ни жизни пролетариата. Рабочие не должны позволять авантюристам и безумцам взваливать на голову пролетариата позорные, бессмысленные и кровавые преступления, за которые расплачиваться будет не Ленин, а сам же пролетариат. То, чем он дорожил, что берег, как араб, бережет родник в оазисе, чтобы не заглохла, не умерла жизнь в пустыне, будущее единственных на земле подлинных хозяев, людей труда, оказывалось перед угрозой гибели. И все потому, что партия большевиков опрометчиво, не сообразуясь с реальными условиями России, хотела обмануть историю, перескочить из царства нищеты и невежества в райскую якобы землю. Ну, то была, по его глубочайшему убеждению, настоящая авантюра. И рабочий класс становился в этой опасной, бесчестной игре заложником и жертвой. И потому он, писатель пролетариата, не мог не говорить своему классу правды. Невольно возникало сравнение. В 70-е годы прошлого века, на заре зарождения марксизма, авантюрист Нечаев пытался поднять в России молодежь на самоубийственную войну со всеми институтами цивилизации, все предать топору и огню, чтобы взобраться в залитой кровью стране на вершину власти. Его бредовая идея была взята Достоевским за основу романа «Бесы». Когда-то после Первой русской революции Горький сам осудил великий роман Достоевского как «Пасквиль на русских революционеров». Но тогда был чистый порыв к демократии, за которым не угадывались авантюризм и бесовщина вождей. А ныне? Владимир Ленин вводит в Россию социалистический строй по методу Нечаева «на всех парах через болото». Так начинал Горький одну из первых своих статей в «Новой жизни» сразу же после взятия большевиками власти насильственным вооруженным путем. И это путь преступления в в чем не сомневается писатель.